Глава 10. Таня. Алекс провожает меня до моего номера после самого странного свидания в моей жизни. Я до сих пор чрезвычайно обескуражена ответом Эдера и зла на реакцию итальянца. Наглючий Сафин постоянно подкалывал, а я достойно ответить так и не смогла. Чемпион все-таки. Спасибо за вечер. Алекс совершает легкий поклон головой. А говорили, королева — это Варя. Поклоны отвешивают мне, как бы. Это тебе спасибо за приглашение. Я вижу его редкую улыбку, сама улыбаюсь в ответ. В голове повторяются слова. Возможно, я был бы не против. Неужели я стала магнитом для гонщиков? Прям честь какая-то для простой девчонки из Сибири. По коридору слышу знакомые шаги, затем женский смех. Трезвонит, как целая куча ржавых колоколов. Конечно, как я могла забыть, что мой номер по соседству с номером Марина. Этот итальянец нашептывает что-то своей девушке. Таня смеется, наконец, а лишь хихикает. Репутация бабника подтверждается на все 100%. У Марины сейчас хитрый взгляд, чарующая улыбка, от нее колени подгибаются. И в моем носу стойкий аромат мужского вкусного парфюма. Тот, от которого я отмывалась долгое время. Но мне до сих пор кажется, что вещи тех дней пахнут им. Эта парочка останавливается около нас. Внутри развернулось настоящее поле боя, где по одну сторону злость, по другую — смертельная обида. И не знаю, что испытывает Майк, но явно не штиль в душе. Его взгляд на меня, как твердая плита, готовая вот-вот обрушиться на мою невинную душу. «Хорошего вечера, напарник!» Обращается к Алексу, когда девица в коротеньком платье бесстыдно повисла на шее Марина. Ее язык очерчивает ушную раковину итальянца. Вот ведь падла. Я почти выдохнула, когда Майк уверенно разворачивается, оставляя соблазнительное тело позади. На какой-то миг мне показалось, что оно его вовсе не интересует. Все мышцы свело от плохого предчувствия. Получается, мы с Марина будто бы враги? «И да, все удовольствие — штука евро. Потянешь?» Обращается к Алексу, подмигивает мне. Мои ноги лишаются опоры, словно все кости жестоко вырваны. Я уставилась на предмет своей боли и пытаюсь моргать, дышать, собрать мысли воедино. Но в мозге, как на старой кассете, проигрывается одна и та же хриплая запись. «Штука евро, штука евро». Мороз по коже и ненависть к этому итальянскому гонщику вырастает, становится безразмерной и необъятной. Даже страшно от того, что я когда-то влюбилась в этого придурка. «Ты о чем?» Эдер склоняет голову в бок и переводит взгляд с Майка на меня. «Ни о чем». Горло оцеплено металлической колючей проволокой. Я сдерживаю слезы, которые от негодования ощущаются соляной кислотой. Не помню, как оказываюсь в своем номере. Прощание с Алексом вышло скомканным, но вот самодовольный взгляд итальянца протыкал насквозь. Невозможно было увернуться или выстоять. Трясущимися руками достаю из шкафа чемодан и перебираю вещи. Выкидываю их за спину, иногда стирая соленые дорожки на щеках. В груди жуткая теснота из-за унижения. Мне кажется, Алекс Эдер все понял. На дне нахожу кошелек, моя заначка. Судорожно пересчитываю свои деньги. Там оказывается ровно 1000 евро. Не бог весть что, особенно для такого успешного пилота, как Мак Марина. Поднимаюсь на ноги и выбегаю в коридор, громко хлопнув за собой. Да и пофигу, что нужно будет спускаться и брать запасной ключ, потому что мой остался в номере. Я стучусь к Марине слишком громко, чтобы он мог проигнорировать. Сердце долбит по ребрам достаточно ощутимо, по вискам стучат противные молоточки. «Ты...» Майк не удивлен. Ждал. Врываюсь в его номер. У меня адреналин бушует в крови адской концентрации. Я даже не вполне отвечаю за свои действия. Может, и убить могу, или разревусь позорно. 1000 евро, говоришь? Шиплю. На языке чувствую острые осколки. Вообще-то 1100. Ты про меня забыла. Но про него я не стал упоминать твоему парню, да, жемчужинка? Ты и Эдер. Отличная пара выходит. Каждое его колкое слово тоньше хлыста по свежей ране. Меня разрывает пополам. Удариться в истерику или выцарапать ему его бесстыжие глаза. «Подавись, Марина!» Кидаю скопленные деньги. Они разлетаются, как осенние сухие листья. И мне ничуть не жаль. Пусть и заработала я их честно. Родителям хотела отправить. У них годовщина свадьбы. 30 лет. Майк прикрывает глаза, когда шуршащие банкноты бьют его по лицу. Он зол. Скулы заостряются, челюсть выдвигается вперед. И это самая желанная картинка, которую хотел увидеть за последние дни. А не его вечную самодовольную ухмылку. Я Таня Жемчужина, а не одна из его одноразовых подружек. «Ты плачешь?» Спокойный голос Ли Ширма. Майк касается своего подбородка и потирает тот, словно 1000 евро, и впрямь оказались тяжелой битой. Мы два оголенных провода. В воздухе пахнет электричеством. Дрожу, и мне безумно хочется, чтобы этот человек банально извинился за свои слова и наше прошлое. Просто сказал: «Извини, я был неправ. Я итальянский придурок, который сожалеет о содеянном». Сказка, да. Я не плачу. Черт возьми, хочется добавить и топнуть ногой. Майк касается моих щек большими пальцами и вытирает слезы. И правда плакала. От его прикосновений дыхание замирает. Смущенно отхожу от Марина. Его аромат вызывает раздражение в моем носу. Может, это причина моих внезапных слез. Что ж, у девчонок я всегда вызывал слезы. Правда, это были слезы счастья и удовольствия. Помнишь, Эльза? Проворачивает слова на языке и упирается прямым взглядом. Он пробует шутить в своей манере, но не выходит. Злость не самый лучший друг для легких шуток. «Стоп-стоп-стоп!» — демонстративно щелкает пальцами. Стою как замороженная, настоящая Эльза. Только вот слезы не льдинки, они настоящие. «Никакого счастья. Когда тебе что-то противно, нельзя испытывать счастье. Я прав, жемчужина?» Молчу. И слезы катятся водопадом. Не думала никогда, что можно так бесшумно плакать. Весь запал так и остался жариться за ребрами. Меня мутит от этих чувств, но взгляд и действия Майка не дают выплюнуть этот жар изнутри. Та девица выходит из душа. На ней черное полотенце, которое так любит Майк. Он итальянский брезгун, который почему-то делится такой вещью с малознакомой знойной красоткой. Я смотрю на ее голые ноги, на упругие полушария, которые выпрыгивают из-под туго затянутого подмышками полотенца. Она улыбается, а я слезами эту комнату готова затопить. «Мне кажется, я в тебя втрескался, жемчужинка. Тебе приятно целовать. Улетаю, как только касаюсь твоих губ. А я ведь не романтик, Таня. Держи. Что это? Жемчужина? Настоящая? Ну, конечно, настоящая. Только он ее купил. И цепочку, на которую повесил кулон. Дорогой, наверное». «Сам достал», — добавляет. Я закатываю глаза, принимая его романтичную, но все же неправду. Девица подходит и облокачивается на плечо Марина. Оба смотрят на меня. Ей даже все равно, откуда на полу разбросаны деньги. 1000 евро, так-то. «Присоединишься?» Майк, что придурок, вернулся. «Ты же не против, Лара?» «Нет», — легко отвечает. Позади меня стена, и я четко ощущаю ее за своей спиной. Не знаю, как так оказалось, что отступила от этой парочки. От предложения итальянца меня корябает изнутри. Я чувствую каждый острый ноготь, вонзившийся мне в душу. Майк смотрит и молчит. Он снова выглядит наглым, избалованным, почти всесильным, которому позволено все. И меня всегда это выбешивало. Пока не узнала настоящего Майка Марина. Как я думала. Ошиблась. Майк Марина настоящий сейчас передо мной. Его рука бродит по груди девицы. Они толкаются языками в рот друг другу на моих глазах. Почти трахаются. Я невольный свидетель, который от боли не может ступить и шагу. Иногда мы встречаемся с гонщиком взглядом, и ненависть укореняется в моем сердце. Раньше там была любовь. Надеюсь, в гонке ты пробьешь своей башкой ограждение. Видеть тебя не могу. Как скажешь. Соединяет указательные и средние пальцы и направляет их от своего лба к потолку.